Через год под грохот кронштадтских пушек я шел по Каменно-Островскому. Меня окликнули. «В. Какой-то облезлый, похудевший». «Что с вами?» «Наш Полярный сидел. Попал в засаду». «Где же?» «Так из-за спирта. Сапожник один спирт мне доставал. Зашел к нему. Ну, а там засада. 3 месяца продержали». «Сапожник? Это не в Лавре? Не Илья Назарыч?» «Вот как. Значит, спите вы не так уж крепко». «Верно, Илья Назарыч. Но откуда же вы имя и адрес знаете?» «Не только адрес, но и был у него. И не прочь бы еще зайти, потолковать. Может, пойдем вместе?» В. криво улыбнулся. «Трудновато это. В декабре еще расстреляли. За спирт. А жаль, славный спирт продавал, эстонский, и брал недорого».